изменила его состояние. Навлекла на него презрение всей Европы, так как близкие его к ней отношения сделали всем известными и заставили Версальский кабинет публично отречься от всякого участия в ее действиях. Далее князь Лимбург писал, что ему представлялись весьма выгодные партии, на которые он по причине связи с нею не мог изъявить ни согласия, ни отказа, и что до него наконец дошли слухи, что она находится с кем-то в связи и даже располагает выйти замуж. «Я нисколько не думаю мешать вашему счастью», — прибавлял князь, — «если только желания ваши согласны с честью. Впрочем, если вы готовы отказаться от своего прошлого и никогда не будете поминать ни о Персии, ни о Пугачеве, ни о прочих такого же рода глупостях, то есть еще время вернуться ко мне в Оберштейн». Но письмо это не застало уже принцессы в Рагузе. Она села на корабль возлюбленного своего Гассана через 4 дня по отъезде Радзивилла. Князь Лимбург, не получив ответа на свое послание, полагал, что возлюбленная его находится в Рагузе, и написал к ней туда 20 декабря новое письмо, адресуя его, как и прежнее, его высочеству, принцессе Елизавете. В этом письме он отказывался от всяких от нее прав, так как она надеялась найти счастье в браке с другим, но обещал сохранить к ней непоколебимую дружбу, вполне уверенный, что она его не опозорит. Вместе с тем князь передавал ей, что газеты дозволяют себе унизительные и постыдные выражения о сношениях ее с мосбахским незнакомцем, о котором он узнал от его же земляков, поляков, живущих в Пфальце. «Впрочем, я готов допустить, — поспешил оговориться князь, — что и в низших слоях общества можно встретить людей, заслуживающих уважения, и так как избранный вашим сердцем едва ли имеет доказательства на дворянское происхождение, нужные для пожалования его большим крестом ордена, то я намерен дать ему другой орден, освободив его от платежа, установленной пошлины в 300 червонцев. Да послужит это вам доказательством, что я желаю остаться вашим другом, хотя меня со всех сторон уговаривали жениться, но я этим советом не последовал». Из тона этого письма ясно видно, что князь Лимбург писал его под влиянием сильного душевного волнения и досады на свою милую Алину, которая предпочла князю Священной Римской империи безвестного шляхтича Даманского. Ни Даманской, ни Черномской не принадлежали к настоящим дворянским польским родам. Эти фамилии с десятками тысяч других подобных дворянских польских фамилий получили свое начало в 18 столетии, когда магнаты вроде пани Каханку своих лакеев, конюхов, псарей, прислугу возводили в шляхетское достоинство и таким образом образовали чуть не третью долю нынешнего дворянства Российской империи. Настоящих старинных польских дворянских родов только 877. А теперешних шляхетских родов по меньшей мере 80 тысяч. Все они влекут благородное свое происхождение из кухни, из псарни, из лакейской, в которых на службе ясновельможных панов подвязались их деды и даже отцы. Он любил ее, кажется, по-прежнему. И хотя намекал в письме, что счастье зависит не от высокого звания, какое она приняла, а от непорочности, от которой она далека, хотя заявлял, что он равнодушно смотрит на различные наименования, какие она принимала, но заключил свое послание уверением, что до самой смерти не перестанет любить ни с кем не сравненную милую Алину. Через 3 дня князь Лимбург снова писал к своей возлюбленной, решившись, кажется, прервать с ней всякие сношения, которые его скомпрометировали, помешали выгодно променять Стирум на Радзивилловские имения в Литве и расстроили брак его родственницы с князем Иеронимом Радзивиллом. Вероятно, для того, чтобы перо не изменило ему при воспоминании о страстно любимой женщине, он поручил написать письмо доверенному своему Гальо. Оно заключается в одних упреках ее безумию, ее чрезвычайному легкомыслию и неосторожности в переписке, которая могла быть прочтена и послужить поводом к ее обвинению как со стороны поляков, так и со стороны властей. Гальё, именем